Пролог. Отряд из 7 человек медленно продвигался сквозь плотные заросли лиан. Сначала их было 8, но сопровождающий, сержант-инструктор из центра Ди Инструкао де Гера на Сельва Паоло Монтега, прошлым утром, отсалютовав винтовкой, повернул обратно в походный лагерь, к вертолету, и должен был уже давно улететь обратно на базу. Идти было тяжело. Высокая, практически 100% влажность, жара под 40, падающие с веток жуки и черные муравьи. В сельве нет ни направления, ни тропинок, постоянно приходилось смотреть в навигатор, чтобы понять, не сбились ли они с курса. Группа растянулась на 20 метров. Идущий впереди рубил лианы и кустарник, через 15 минут его сменял следующий, а уставший первопроходец занимал место в конце колонны. Среди всех выделялся командир. Загорелый мужчина лет 55 и с лицом, изрезанным морщинами, высокий, жилистый, с черными, подернутыми сединой волосами, забранными в хвост, полными губами и крючковатым носом. Орудовать мачете у него получалось лучше других. В этих местах он был не первый раз и когда-то проходил стажировку в СИКС. В кобурах у него были два Глока 19, у остальных членов группы ПП – кедр, кроме одного, ровесника-командира, который помимо Глока на поясе нес за плечами АС-вал с оптикой. Преодолев небольшую речушку, вооруженные люди остановились на привал на небольшой каменной площадке. Речная вода не доставляла дискомфорта. Одежда от высокой влажности была настолько мокрой, что казалось, будто они уже второй день плывут. Бойцы достали из разгрузок энергетические батончики. Только командир набрал пальмовых жуков и спокойно начал жевать их живьем под равнодушными взглядами остальных членов группы. Батончики рано или поздно закончатся, так что питаться им придется вот таким подножным кормом. Еще 2 километра. Командир взглянул на навигатор, закрепленный на предплечье. От него шел проводок к солнечным батареям, словно погоны, навешанным на плечи. Такая зарядка позволяла использовать навигатор по 10 минут в час. Пауэрбанки в рюкзаке были запаяны в полиэтилен и расходовались по мере необходимости. Сейчас легче будет, тут деревья не так плотно растут. Через час люди вышли на большую поляну, 100 метров диаметром, с явными следами человеческой деятельности. Деревья были вырублены, стволы лежали по периметру, трава по возможности была скошена и убрана. Влажность не сильно уменьшилась, но яркое солнце, стоявшее в зените, выпаривало жидкость из одежды и других предметов экипировки. Лишняя одежда тут же была скинута и развешана на ветках. Поляна состояла из 3 вложенных друг в друга концентрических кругов. Каждая обрамлялась каменным бордюром. Перепад высот между соседними был 1,5 метра. Таким образом, центральная часть поляны диаметром 40 метров была ниже края примерно на 3 метра. В центре поляны по кругу стояли 7 каменных столбов высотой 5 метров и диаметром с метр. На вершине каждого столба сидела каменная статуя какой-то явно фантастической птицы. Внутри этого круга из столбов каменная плита 2 на 2. От края прямо к плите на 9 часов от пришельцев вела дорога, шириной в 3 метра, без ступеней, ровное, вымощенное камнями полотно, обложенное камнями. С одной стороны дорога оканчивалась прямо у столбов, с другой уходила на несколько метров в лес, где просто обрывалась. На 2-м концентрическом ярусе напротив пришельцев стоял Робинсон Р-44 с медленно вращающимся винтом. Один из бойцов, который с валом, остался за деревьями. Еще один тоже не стал выходить на поляну, разместился в 15 метрах от первого. Расстелил пенку, уселся на нее и расслабленно привалился к дереву. Делалось это нарочито небрежно. Поджидающие их люди знали, что должно прийти 6, так что оставшиеся в охранении 2 просто показывали, что в случае чего они останутся в тылу и поддержат товарища огнем. Командиры 4 сопровождающих выдвинулись к каменному сооружению, игнорируя дорогу. От вертолета отделились 3 фигурки и подошли к барьеру. Еще одна фигурка осталась у вертолета, спрятавшись за корпусом. Бессмысленная предосторожность, кабина Робинзона прошивалась из винтовки на раз. Бойцы остались на самом краю 2-го яруса. Командир легко спрыгнул и зашагал к каменной плите. С другой стороны, также 2 остались на краю, а их старший, смуглый невысокий молодой человек в цветастой рубахе, белых брюках и белых же туфлях, спрыгнул с барьера и зашагал навстречу вооруженному визави. Оружия у пассажира вертолета не было, в отличие от его сопровождающих, расслабленно державших Калашниковы. «Ола, Анатолио!» — вскинув руки вверх, радостно заорал парень в цветастой рубахе. «Эбо тарде пара си, сеньор Гомеш!» — церемонно поклонился человек с пистолетами. Они встретились чуть в стороне от круга столбов, обнялись, похлопали друг друга по спине. «Как долетел?» — на чистом русском языке спросил молодой. «Дошел», — поправил его пожилой. «Продирался через вашу сельву 2 дня, так что, надеюсь, у твоей мамы все хорошо, и твой дядя еще даст фору молодым. И это все, что я должен буду знать о них, прежде чем мы перейдем к делам». «Дядя всегда говорил, что ты очень торопишься», — молодой улыбнулся. «Он также говорил, что дела можно вести только с тобой». Он наклонился к уху пожилого и прошептал. «Потом объяснишь, зачем тебе понадобился весь этот спектакль». Пожилой усмехнулся. Кивнул. Молодой щелкнул пальцами. Тот, кто сидел за вертолетом, встал, достал из кабины чемоданчик, передал подошедшему к нему охраннику. Тот дошел до края яруса, спрыгнул вниз, передал груз молодому в цветастой рубахе и вернулся обратно, легко подтянувшись и запрыгнув вверх. Молодой поставил чемоданчик прямо на плиту, поклонился пожилому, они еще раз обнялись, пожилой что-то прошептал молодому на ухо, отчего тот встревожно посмотрел на собеседника. Пожилой снова кивнул. Команда молодого загрузилась в Робинзон, и вертолет улетел на запад. Командир присел на край плиты, раскрыл чемоданчик, улыбнулся. Помахал рукой. Пока команда собиралась возле него, он скинул разгрузку, отстегнул ножны с мачете, снял пояс с пистолетами, куртку, майку, оставшись обнаженным торсом. Тело было покрыто многочисленными шрамами. Вдоль пупочной линии шел рубец от разреза. С левой стороны давно зарубцевавшееся пулевое отверстие. 6 собрались вокруг вожака. Тот развернул чемоданчик к зрителям. На белом бархате лежали 7 обсидиановых ножей. «Что это, командир?» — спросил пожилой с валом. «На первый взгляд радужный обсидиан», — похлопал по чемоданчику главный. «Но на самом деле это куда более дорогая разновидность. Каждый такой ножик по 5000 идет, если простой. А эти используют жрецами одной очень древней перуанской семьи. На каждом кровь 1000 жертв. Представляете, эти ножи вонзались в тела людей еще тогда, когда тут не было португальцев. Точно анализ будем проводить в Израиле, но предварительно этим вот кинжальчиком более 1000 лет. Знающие люди с руками оторвут, такой чемоданчик 500 000 стоит не меньше. Как оружие их не используют, хрупкие очень, ломаются на раз. А для коллекции неповрежденной, с древней кровью, с сертификатами, большую ценность представляют. Так что сходили не зря, теперь надо вернуться, все это продать и разделить деньги». На лицах членов команды отразились смешанные чувства, вот только радости от будущего богатства там не было. Меж тем главный уселся на плиту, подставив лицо солнцу. Слева от него лежал раскрытый чемоданчик, а дальше амуниция, обмундирование грелись лучами полуденного солнца. «Вертолет заберет нас через 4 часа», — проговорил главный, не открывая глаз. Меж тем остальные члены команды встали полукругом возле командира, не сводя с него взглядов. Оружие из рук они не выпускали. «Вы чего?» — расслабленно произнес главарь. «Расслабьтесь, отдыхайте. Здесь вам ничего не угрожает, даже змей нет. Священное место. Вот эти столбы, по поверьям, держали внутри себя злых духов, не давая им проникнуть на землю. А на этой плите, опять же, если верить все тем же сказкам про инков и их ритуалы, вытянутые из жертв сердца оставляли на солнце. И знаете что? Они не портились, кровь не сворачивалась, а в полночь сердца исчезали, не оставляя на плите ни капли». «По мне так бред какой-то, но вот друзья мои говорят, что да, место загадочное. Чувствуете что-нибудь?» Не дождавшись ответа, он обвел взглядом подчиненных. Те, видимо, колебались, не зная, что делать. Наконец, вперед вышел один, тот самый пожилой с валом. «Командир, тут это...» «Не тяни», — строго сказал главарь. «В общем, убить нам тебя приказали». «Кто?» — расслабленно протянул главный, не делая попыток подняться. Пожилой оглянулся на товарища и потом снова посмотрел на командира. «Ладно, догадываюсь. И что вам предложили? Деньги? Что еще могут они предложить?» — спокойно продолжал главарь. «Семьи наши они нам предложили», — зло сказал один из бойцов, самый молодой. «У меня вон мать с отцом, у Петровича внучку, у Санька невесту держат в залоге». «Ясно», — главный открыл глаза, посмотрел прямо на пожилого. «Внучка, значит. Вы понимаете, что вас все равно прикончат?» «Да», — твердо кивнул пожилой. «Прости нас, командир. Тут или они, или мы. Все вместе. А как умрем, наши родные никому не нужны будут. Отпустят их». Главный кивнул в ответ, признавая, что да, так и произойдет. Смысла в лишних бесплатных жертвах нет, а жаловаться те не побегут. «И когда?» «Прямо перед отлетом, ты уже здесь был. Совсем чужих не стали посылать, а мы вроде как с тобой были уже». Командир вздохнул. Чему-то улыбнулся. «И кто из вас?» «Я», пожилой тоже вздохнул. «Мы жребий бросили». «Это хорошо. Ну давай, чего ждать-то?» Петрович скинул автомат, направил дуло в голову. Никто не заметил, как в руке у главаря оказался один из ножей. Вот он расслабленно сидит и смотрит в дуло автомата, и тут же у Петровича из глаза торчит узкий черный стилет. Бойцы привыкли отвечать на нападение сразу, не раздумывая, кто бы это ни был. Очередь из ПП ударила в каменную плиту. Как раз в то место, где до этого сидел главный. Но его там уже не было. Перекатом через левое плечо он ушел назад, одновременно сразу 5 лезвий выскочили из его руки, и все они нашли цель. Точно в левый глаз каждому из нападавших. Так что следующие очереди били уже в воздух, вокруг, куда угодно, только не в мишень, спрятавшуюся за плитой. Через несколько секунд, когда все кончилось, командир вылез из-за камня, стряхивая с себя комочки земли, приставшую траву. Поглядел на разбросанные тела, с торчащими из глазниц острыми лезвиями. Кто-то отделался пробитым мозгом, кого-то уже после смерти покромсали пули, все вокруг было забрызгано кровью, ошметками тел и одежды. Командир грустно улыбнулся, обошел тела, вытаскивая лезвия. Целые, ни одно не повредилось, сложил их на плите. Достал из чемоданчика последнее, провел по запястью, орошая клинок и плиту собственной кровью. Сложил стилеты звездой, остриями к центру. Из разгрузки достал прозрачный кристалл, положил в центр семилучевой звезды. Сначала ничего не происходило, потом кристалл начал наливаться синим цветом, засиял, перебивая свет солнца, запульсировал. Оставшийся в живых скинул свои вещи вниз на землю за столбы. Туда же полетели обувь и штаны. Аккуратно сложил лезвие в чемодан, закрыл его, положил на плиту. Оттащил тела за круг столбов. Посмотрел на край поляны. Там уже собралось семейство пум. Самец, самка и два детеныша. В зарослях виднелись звериные головы. Лесная братья пришла на обед. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», – прошептал человек. Взял кристалл в руку, крепко сжал. Глава первая. Людям нравится мечтать о том, как они начнут новую жизнь. А когда это еще делать, как не с понедельника? Почти каждый хоть что-то, но собирался начать именно в этот день. Сесть на диету, бросить пить, перейти на новую работу или вообще все поменять, потому что именно в пятницу к вечеру ты начинаешь ощущать, что тебя все достало. Работа, семейная жизнь, бытовые неурядицы и просто хреновая погода за окном. В субботу надо выспаться хорошенько, поднакопить силы в воскресенье. И вот тогда полным энергии и планов решиться и все поменять. В понедельник по утрам самое плотное движение. Самые большие пробки, самые нервные, а зачастую с тяжелого похмелья водители. Хуже только в пятницу вечером. Ну да, в пятницу все готовятся начать новую жизнь, а в понедельник глубоко, еще где-то в сознании, начинают понимать, что все продолжается, но надежда еще есть, она окончательно угаснет ко вторнику. Есть счастливчики, которым удается кое-как вырваться сквозь мембрану лени и привычек к чему-то новому оставить в воскресенье то, что так не хотелось брать в новую неделю. Особенно это касается тех, кому за 35. Такой возраст, когда чувство неудовлетворенности сложившейся жизнью пересиливает еще не совсем сформировавшуюся рассудительность. Кто-то отрывает маленький кусочек от своих привычек, кто-то режет напрочь, но им удается. И они в этот понедельник счастливы. Они победители, пусть иногда это не та победа, которая нужна. И прозрение придет чуть позже. Новая работа окажется хуже предыдущей, новая жена сварливее и жаднее старой, белковая диета загубит почки, а тело, не готовое к интенсивным физическим упражнениям, отомстит порванными связками и болями в суставах, повышенным давлением, остеохондрозом и прочими прелестями здорового образа жизни. Зато будет короткий миг счастья от того, что получилось. Я смотрю на таких людей и радуюсь за них. Мне вообще ничего не хочется менять, знаю, что это неправильно, но меня моя жизнь полностью устраивает. Меня не напрягает отсутствие жены. При необходимости я могу сделать себе не только бутерброд, но и что-то посерьезнее. Например, дойти до кафе, где отлично готовят и моют за тобой посуду. Приходящая раз в неделю домработница избавляет меня от грязных носков и несвежих рубашек. Они потом обнаруживаются в шкафу, чудесным образом выстиранные и выглаженные. Кстати, после этого визита пыль и грязь тоже куда-то невероятным образом исчезают, а разбросанные вещи возвращаются на свои привычные места. Посиделки с друзьями, которые уже давно обзавелись семьями, с постоянными охами и ахами их жен по поводу моего одиночества, совершенно меня не напрягают. Эти же жены в своем стремлении оженить меня постоянно приглашают каких-то своих подруг, по большей части разведенных или просто старых дев. С ними я с удовольствием флиртую и могу даже выпить на бурдершафт. Они такие смешные, все в детях и кошках, а иногда даже попадаются молодые, вполне себе симпатичные, без кошек и детей, и с ними часто все заходит гораздо дальше. Зато, если я собираюсь на рыбалку, никто не скажет мне, что опять выходные пропадают, и развлекаюсь я один, а семья нет. Даже домработница так не говорит. Она приходит по четвергам, когда я выбираюсь куда-нибудь в город, и мы практически не пересекаемся. И когда наша компания, залезая в Тойоту Жоры Богданова, жена 10 лет, трое детей, в предвкушении будущих подсечек и дымка вечернего костра, обменивается приветствиями, я искренне радуюсь за своих друзей. Они получили на 2 дня свободу. А они искренне мне завидуют, ведь моя свобода и после этих 2 дней никуда не исчезнет. Я далеко не миллионер, если считать в долларах или евро. И мои родители тоже. Я обычный свободный художник, или, как сейчас говорят, фрилансер. Нашел свою нишу и спокойно зарабатываю себе на хлеб с маслом. Было время, когда я бросался в бизнес, вешал на свою шею ярмо из 1-2 раздолбаев, которым надо было искать работу, кормить, воспитывать, платить зарплату, а потом еще выслушивать в записи, сделанные через скрытые микрофоны, какой я гад и кровопийца, и как они, бедные, плохо живут на всем готовом. Бодаться с налоговой, отбиваться от пожарных, санэпидемстанций и прочих проверяющих. Выбивать деньги из старых заказчиков и постоянно искать новых. Все это до определенного момента было смыслом жизни, разгоняло кровь по артериям и насыщало ее адреналином. Но наступил момент, когда радость от зарабатывания денег и обладания секретаршами и прочими работницами нижнего и среднего звена притупилась, а забота о сотрудниках надоела. Мне захотелось заботиться только о себе самом и о своих родных, мы вполне этого достойны. Бизнес вместе с секретаршами-раздолбаями удалось не без выгоды пристроить в надежные руки школьного приятеля, Лехи Милославского. Маленькая такая месть за одну девчонку из нашей школы, которую он у меня отбил в 9 классе. У Лехи отец занимает в государственных органах должность. Короче, семья не бедствует, под надежной родственной крышей бизнес еще больше расцвел. Так что мы были друг другом вполне довольны. Редкий случай, когда продаешь что-то не совсем постороннему человеку, а потом сохраняешь с ним нормальные отношения. Попробуйте продать машину родственникам. До конца жизни они будут уверены, что нехило переплатили за это дерьмо на колесах. Не ждите от них больше новогодних открыток или поздравлений с днем рождения. Машина переедет ваши отношения. На полученные от Лехи деньги, ну, не на все, на часть, я купил 0,5 гектара земли, километров 15 от нашего города, построил на них 2 дома. В один поселил родителей, которые к тому времени вышли на пенсию и загорелись познать прелести загородной жизни, одновременно сдавая городскую квартиру. Старшее поколение отличается здравомыслием и правильным подходом к недвижимости, а второе оставил для себя. Тем более, что брат с сестрой давно жили в Питере у бабушки, и в наших краях появлялись только редкими наездами, летом, иногда на Новый год. Студенты у них совсем другие интересы. Небольшой коттедж на 150 метров с 3 спальнями мне хватило бы одной, но отец, руководивший стройкой, настоял на 3. Надежда понянчить внуков у них с матерью никуда и никогда не исчезала. Подружки, изредка появлявшиеся со мной в усадьбе, у матери энтузиазма почему-то не вызывали, хотя зависимость между теоретическими внуками и реальными особами женского пола была в наличии. «Не такая тебе девушка нужна», — говорила она обычно, вытянув из бедной молодой особы все подробности ее жизни. «Вот у моей подруги дочка, такая красавица, умница». Только 30 лет и все не замужем, видел я этих красавиц и умниц. Хотя то, что не замужем, наоборот, может быть, как раз об уме и говорит. И вполне может быть, что и о красоте. Но, видимо, вот именно такое сочетание именно в этих конкретных случаях было не слишком удачным. Обычно мы на мою фазенду и ездили всем кагалом. Друзья-приятели с женами и детьми на 4-5 машинах, благо природа там шикарная. Небольшое садовое товарищество на краю леса, где большая часть участков такими же, как я, куплена. Изначальную нарезку по 12 соток укрупнили, ни одного участка меньше моего нет. В итоге из 100 участков осталось 15, многие соседи живут круглый год. Товарищество окружено лесом с грибами, черникой, белками, зайцами, даже лосями. И на 2-3 километра в каждую сторону почти никого нет. Раньше это было заповедное лесничество, но глава администрации решил прикупить небольшой дворец в Испании, так появилось первое садовое товарищество. Сменивший его был не хуже и даже жаднее предшественника, организовав в заповедных раньше лесах новые, немногочисленные островки цивилизации. Второго главу по непонятной причине посадили, мы даже удивлялись все, вроде все схвачено у мужика, с кем он умудрился так разойтись во мнениях, я так и не узнал. Только Леха многозначительно поднимал глаза, когда речь о нем заходила. Распродажа участков заинтересовалась полиция и прокуратура, так что процесс вырубки лесов почти остановился. После этого появились всего 3 новых пятна застройки, прокурорский, полиции и областного суда. К лесничеству от города ведет всего одна дорога, двухполосная, асфальтовая, заменившая с появлением среди дачников высоких чинов разбитую грунтовку. Причем дорога тупиковая, там же в лесах она и заканчивается. Поэтому транзитников практически нет. За грибами и ягодами едут только те, кто знает что-то от местных или не в первый раз тут. Три шикарных озера в паре километров, куда приезжают отдыхать с палатками. Да так, что летом и местом не протолкнуться. И речка, один из заливов которой проходит прямо по границе участков. Комаров от нее летом спасу нет. Зато природа и все такое, в общем, место отличное. В этот раз мы решили отдохнуть без баб. Осень вступила уже в свои права, конец сентября, кое-где листья пожелтели и начали облетать с деревьев. У всех свои семейные заботы по выходным, дети отдыхают в компьютерах, жены в магазинах, ну и наготовить надо на следующую неделю и просто отдохнуть у телевизора. Так что наша вылазка обходилась без женских претензий, даже с каким-то подобием благословения, типа «ну пусть хоть на рыбалку съездит, чтобы под ногами не мешались». К тому же погода стояла практически летняя. Отдельные смельчаки даже купались, дождей не намечалось, и вообще проводы лет – это прекрасная традиция. По той же традиции на такие мужские сабантуи нас возит Жорик Богданов. Из-за перенесенного в студенческие годы гепатита пить он не может и шашлык ест жадно, но осторожно, а вот посидеть у костра, ушиться похлебать из свежевыловленной рыбы – он завсегда. По причине болезненности роль водителя была практически навеки доверена ему, ну и машина у Жора подходящая для выездов на природу. Toyota Tundra 2008 года с 5-литровым движком. В кузове этой малышки ящик водки просто терялся, так что и удочки, и надувная лодка с мотором, и все остальные вещи не мешали нам свободно располагаться в просторном салоне. Но в этот раз в одной машине мы не уместились. Леха Милославский и Лева Гуревич ехали отдельно, на Лехином гелике, так что Toyota досталась нам троим. Троим. Это была причина, по которой мы поехали именно на Жорике, и, надо сказать, логически обоснованная. И даже две причины, очень даже существенные. В среду ко мне приехали гости, точнее говоря, один гость, мой двоюродный брат Павел. Личность нашей компании совершенно фантастическая и легендарная. Паша – милейший человек. По 2 метра ростом и весом в 1,5 сотни килограммов. На 5 лет младше меня был единственным сыном маминой сестры, тети Светы. Тоже личности фантастической и легендарной. Потому что только такая женщина могла родить Пашу от дяди Толи. Тогда еще лейтенанта, дослужившуюся потом до полковника в каких-то спецвойсках. Дядя Толя первый раз увидел своего сына, когда тому было больше года, и с тех пор они виделись эпизодически, но души друг в друге не чаяли. Анатолия Громова я помню загорелым, веселым и всегда трезвым, даже после выпитой в одно лицо почти залпом бутылки водки. На 15 лет он подарил мне, втайне от родителей, пистолет. Настоящий, боевой, со словами «вдруг когда-нибудь пригодится», и научил из него стрелять. На 20 он привез к нам на старую еще дачу снайперскую винтовку, но, выпив с отцом, признал, что это перебор, и увез обратно с собой, оставив только оптический прицел и десяток патронов. Дядя Толя вечно мотался по своим служебным делам. Утверждал даже, что страсть к перемене мест у него от его предков, ассирийцев, и пропал где-то в Южной Америке 2 года назад. Тетя Света до сих пор его ждет и не верит, что ее муж погиб. Не то чтобы тетя Света и дядя Толя были плохими родителями, даже наоборот, думаю, любой ребенок хотел бы таких родителей, отца-героя и мать-хирурга, но государство упорно не давало им шанса заняться полноценным воспитанием ребенка. Когда его отец отстреливал в Африке местное неуступчивое население, а мать моталась по командировкам, Пашка переезжал к нам иногда на неделю-две, а бывало, что и на пару месяцев. Ходил со мной в одну школу, потом даже почти поступил в тот же институт, что и я. Но вовремя передумал и выучился на врача-травматолога. Больные его обожали. И как тут по-другому себя поведешь, когда твою ногу или руку берут в ручище монстр в белом халате? С таким лучше не ссориться, а выздороветь побыстрее. И была, да так и осталась у Пашки, одна особенность, которая делала его фантастическим и легендарным. Он был ходячей катастрофой. Причем эта его способность вовлекала в катастрофу всех, кто был с ним рядом. И почти каждый случай был прям-таки эпическим. В мой 8-й день рождения мы отправились в парк аттракционов. Что может сделать с качелями и каруселями 3-летний пацан, поедающий мороженое? Паша ткнул этим эскимо в распределительный щит, который почему-то именно в этот день и час был открыт. Способность Паши, как тогда выяснилось, подразумевала, что мир будет подстраиваться под него для большего эффекта. Колесо обозрения починили только к вечеру, В ручном режиме его так и не смогли запустить. По иронии судьбы, щиток находился рядом с механизмом управления, и в возникшем пожаре шестерни заклинили. Зато другие аттракционы, на которых трехлетнему пацану разрешали проходить, были в полном порядке. В цирке, куда восьмилетнего Павлика пустили исключительно по недосмотру, брошенная им банановая корка стала причиной побега животных. Дрессировщик, засмотревшись на смышленого карапуза, ковыряющего в носу, поскользнулся и головой протаранил работника сцены, запиравшего клетку с тиграми. Циркачи оказались в клетке, тигры гуляли по цирку, а Паша, которого, перепутав с сыном билетерши, пустили за кулисы, веселился. Хорошо, что тигры были сытые, и все обошлось возвратом билетов и визжащей толпой, сбившей одну из опор, на которую крепился шатер. Упавший купол разделил ошалевших животных и не менее ошалевших зрителей, которые потом прорывались с боем сквозь обрезиненную ткань. Скандал был жуткий, виновник-дрессировщик утверждал, что не виноват, но ему, естественно, никто не верил. Историю Пашиной любви до сих пор иногда вспоминают как сказку. Впрочем, роль самого Паши в этой истории замалчивается. Он в который раз сумел сохранить инкогнито. Получив от заехавшего на неделю отца очередных трендюлей за двойки небольшую стопку денег, а от матери очередную путевку в наш город на месяц-полтора, Павлуша решил шикануть и пригласил девушку в ресторан. Но поскольку стопка была небольшой, а кроме ресторана еще многое хотелось, да и не было уверенности, что именно эта девушка и именно после этого кабака ответит на Пашины чувства, расчетливый кузен решил немного сэкономить. Ресторан «Аврора» не был беляшный или пельменный, еду там подавали вполне приличную и очень даже недорого. И столиков там было немного, с десяток, и певица с красивым голосом и ногами каждый вторник и пятницу со сцены исполняла легкий блюз. И опять же, стоило это очень недорого, именно во вторник и пятницу. Но если бы Паша спросил меня или Леху Милославского, стоит ли вести девушку в это шикарное место за копейки буквально, то я, может быть, и ступил. А вот Леха сразу бы сказал «нет». Потому что в эти дни там ужинал местный криминальный дон Вахтанг Чавтхадзе, интеллигентнейший человек, державший городские рынки и подпольные швейные цеха восточной части города в своих крепких волосатых ладонях. Вахтанг любил джаз и не любил шумной компании, поэтому во вторник и пятницу в ресторане было спецобслуживание. И скидка 85%. Не знаю, какой логикой руководствовался хозяин ресторана, официально назначая цены. Может, потому что Вахтанг всегда платил за то, что ел и пил, и не позволял ни себе, ни своей охране обижать работников общепита. Пашина девушка была в воспитании простого, и дальше чебуречных и фургонов быстрого питания никуда не ходила. Откуда ей было знать, что мероприятие в пафосном ресторане может перестать быть культурным? Про Вахтанга она слышала примерно так, как мы про американского президента. Он есть, и все знают примерно, чем он занимается, но по большому счету живут с ним в совершенно разных плоскостях. Паша и в 17 лет был незаурядных габаритов, и когда он с малолеткой подъехал к ресторану на такси, должен был привлечь внимание, но не привлек, сработал Пашин скилл. Швейцару именно в этот момент приспичило отойти не знаю по какому делу. Охрана пялилась на приехавших проституток и, видимо, приняла Пашу за сутенера. В модной кожаной куртке, темных очках и с пигалицей в руках он именно так и выглядел. Настоящий сутенер, который тоже там околачивался, не смотрелся на его фоне вообще. В общем, Паша беспрепятственно прошел в ресторан, сел за столик около окна и принялся усиленно ждать официанта, исследуя девичьи прелести под девичье же повизгивание. Минут через 15 появился главный гость вечера в сопровождении своей команды. Они расселись, засновали туда-сюда официант, разнося любимые блюда местечкового дона и зажигая на столах свечи. Павел внимания почему-то не привлек, зато поведение его девушки было воспринято негативно. Надо сказать, что в зале, кроме певицы и Пашиной подружки, вообще девушек не было. Вахтанг предпочитал ужин сугубо мужской компанией, так что приехавших проституток разместили в соседствовавшей с рестораном сауне, и повизгивания вызвали сначала недоумение, а потом и вполне ожидаемую реакцию. К Паше подошел качок из охраны, объяснить новичку, как он думал, посторонних в ресторане не должно было быть, что тот совсем не по понятиям ведет себя. И все бы обошлось парой сломанных ребер и торжественным выбросом Пашиного тела из общепита. Но вот за каким хреном братец решил взять с собой купленный на рынке травмат, он сам потом не смог объяснить. Стрелять он умел, несмотря на отца-спецназовца, только мимо цели. Выпавший на пол пистолет был воспринят охраной однозначно. В зале только у двух охранников Вахтанга было оружие. Один из них нацелил на Пашку ствол, а второй поволок Вахтанга под стол, прятаться. Певичка продолжала петь, а вот саксофонист, в лучших традициях гангстерских фильмов, Как оказалось, аккурат во время пашного перформанса распахнул чемоданчик, достал оттуда винтовку и выцелил Вахтанга, неожиданно ушедшего с линии огня. Безоружная охрана бросилась спасать шефа, и саксофонист, поняв, что его коварный замысел раскрыт, размочил счет, прострелив особо ретивому бодигарду руку. Ворвавшееся подкрепление бодро вступило в схватку, разрядив пистолеты в сцену. В ответ внезапно вооружившийся ансамбль, столкнув певичку на пол, тоже открыл огонь. Как потом оказалось, новых музыкантов наняли буквально за 3 дня до этого. И что это оказалось за люди и чьи, подробности никто не знал, но слухи потом ходили всякие. Паша, насмотревшись боевиков и решив дорого продать свою жизнь, схватил непочатую еще бутылку коньяка и запустил саксофониста. Бутылку подстрелили на лету, прямо возле столика с горящими свечами. В напряженной обстановке пожар никто тушить не решился. Здание ресторана выгорело полностью. Было сделано около 50 выстрелов, судя по обнаруженным милицией гильзам, однако по какой-то случайности пострадавших было все 4. Раненый в самом начале охранник, сломавшая ключица певичка, Вахтанг, которым бодигард вывихнул руку, затаскивая под стол, и хозяин ресторана, с которым потом разбирались братки. Музыкантам под прикрытием дыма удалось сбежать, но, видимо, недалеко, неопознанные трупы через какое-то время нашли в местном лесочке, так что плюсовать к пострадавшим при пожаре не стали. Паша тоже убежал из города после того, как узнал, что его ищут люди Вахтанга, наверное, чтобы поблагодарить за чудесное спасение главаря. И только после того, как дядя Толя приехал и лично с кем-то там перетер этот вопрос, Павел смог опять нас навещать. И даже вроде как от людей Вахтанга получил подарок и обещание вписаться за него, если что. А людская молва, не удовлетворившись сломанной ключицей и простреленной рукой, сначала говорила о 20 погибших, а уже через несколько месяцев их число выросло до 100. Но потом кипиш утих, и только иногда, когда речь заходила о скуке провинциальной жизни, вспоминали, мол, и у нас есть своя мафия. Так что, с одной стороны, Паша был ходячим кошмаром, а с другой, от его выходок по-серьезному никто, кроме музыкальных работников, не страдал. И поэтому мы решили, что он поедет со мной с Жорой, потому что Жора, наоборот, был удачливым сукиным сыном. Даже машину, на которой мы собирались ехать, он купил, выиграв деньги в лотерею, в которую из моих знакомых никто и никогда не выигрывал вообще ничего, кроме еще одного билета. Правда, выигрыш пришлось вытрясать из жадных ручонок лохотронщиков, но это отдельная история, еще больше сдружившая Жору и Леху Милославского. Мы надеялись, что минус на плюс даст спокойный ноль в счетчике происшествий, и непонятно, почему наши надежды сбылись, доехали до места мы без всяких неожиданностей. Выехали мы в пятницу под ночь, чтобы уже рано утром выдвинуться к рыбным местам. Рыбалка в конце сентября – дело ответственное и совсем непростое. Давление скачет, и рыба даже при ясной погоде может не клевать. Зато как раз в это время хищная рыба нагуливает жирок, так что и щука, и окунь, и судак отлично ловятся на спиннинг. Я предпочитаю ловить на блесну. Щука на большой глубине, а речка примерно в паре километров от наших участков разливается в ширину метров на 50 и в глубину до 10. Хватает почти любую наживку. Вот Леха, тот мастер по судакам, прошлой осенью рыбину килограмм на 4 вытащил. Сам не видел бы, не поверил. Жорик с Левой поехали просто за компанию. Первый закусить, а второй выпить и отдохнуть от жены. Мы подъехали к даче почти в полночь, поставили машину во двор и разбрелись по комнатам. А на рассвете по лесной колее выдвинулись к месту лова, к насиженному уже за несколько лет месту. Не могу назвать себя заядлым рыбаком, свежий воздух, отличная природа и не менее отличная компания, на мой взгляд, куда важнее самого процесса рыбалки. Даже водка практически не пьянит, а наоборот бодрит. Да и выпили почти ничего, 2 бутылки на 4, точнее говоря, на 3. Зато наотдыхались так, что предстоящая рабочая неделя у моих друзей уже не вызывала явного отторжения. Ну а мне, по причине общей лености и небольшой загруженности рабочими обязанностями, было просто хорошо и комфортно. Правда, Лех в очередной раз пытался мне обратно впарить мою бывшую компанию, но даже в слегка пьяном состоянии я был начеку и твердо отказался. Теперь это не мой крест, пусть Милославский несет. На удивление Паша не создавал проблем, наоборот, улов у него был что надо. Вытащил из воды какую-то девицу и какое-то время вешал ей лапшу на уши, видимо, не безуспешно. Телефон она свой ему дала. Девушка жила в поселке Прокурорских. Павел уезжать пока не собирался, так что у него были все шансы на развитие отношений. Я же с высоты своего возраста смотрел на все эти потуги снисходительно. К тому же подружка у девушки была совершенно не в моем вкусе. Вот готов об заклад побиться, что у нее 2 или 3 кошки точно есть. хотя Лёва Гуревич утверждал, что ее отец чуть ли не председатель областного суда и даже подумал о разводе с последующей женитьбой на кошатнице. Пришлось отпаивать его коньяком, чтобы не дурил. Возвращались мы на дачу без Пашки. Тот появился только под утро, получив за завтраком выговор от моей матери, который, впрочем, был отменен, стоило ей узнать, что девушка из хорошей семьи и очень порядочная. Так что под дружные смешки остальных участников мероприятия мамино внимание переключилось на меня, типа вот Паша нашел себе невесту, а ты никогда не женишься. Паша помигивал, рассказал матери, какая у его будущей избранницы замечательная подруга, за что получил пинок под столом. Воскресный день прошел на том же месте. Жора, обалдев от абстиненции, даже скупался, заслужив своей смелостью наши аплодисменты, а кубиками на животе плотоядные взгляды, одобрительные повизгивания очередной девичьей компании. Девушки любят ходить стайками. Это была практически стандартной. Две симпатичные подружки-хохотушки, одна мрачная толстушка для противовеса. Причем буквально весила она, как остальные две. Но эти две и впрямь были дамы, достойные всяческого обожания, что Паша и доказал, сразу позабыв вчерашнюю подругу. А у Джора кремень. Сразу показал обручальное кольцо, заслужив одобрительный взгляд мрачной части девичьей команды. И чуть напрягая мускул на голом торсе, внимание любому приятно, да еще и погоды дивные стоят, занимался шашлыком. Леха Гуревич тоже опрометчиво полез купаться, но его круглый адвокатский животик и тонкие юридические ручки охов и ахов женской компании не вызвали, так что подвиг нашего друга остался неоцененным. В качестве компенсации пришлось влить в него текилы, отчего парень размяк, принялся травить еврейские анекдоты, это был правильный путь к заслуженному успеху всех присутствующих. Поймав две рыбины, обе на счету Милославского, а если считать и девочек, то получалось ничья 2-2 между ним и Пашкой, довольные, слегка загоревшие, совсем чуть-чуть пьяные, мы, наконец, вернулись ко мне на фазенду. Вечером, с пакетами свежекопченой рыбы, банками варенья и солений, корзинкой ремонтантной клубники и хорошим настроением, друзья на тундре Жоры отчалили в город. Леха оставил мне машину, чтобы было на чем вернуться в понедельник домой. Стемнело. Мы с родителями и Павлом сидели на веранде у антикварного медного самовара, прихлебывая чай и заедая его плюшками. Глаза практически слипались, и я совсем уже решил отправиться на боковую, как вдруг Пашка обнаружил, что оставил у реки свою сумку. «Марк, дашь велик, сгоняю к реке, я ее точно у берега забыл». Паша по жизни был оптимистом, хотя основания у него были. Мы уходили от реки практически последние, народу уже почти никого не оставалось, да и сумка у Пашки была незаметная, цвета хаки. Небольшой органайзер, не мудрено, что он ее не заметил, когда уходил. Да и нам никому в глаза она не бросилась, значит и другие, может быть, мимо пройдут. Сейчас подожди, наберу ребят. Может, ты у Жорика в машине выронил или здесь где валяется. Если не найдем, вместе съездим на квадрике, вдвоем быстрее найдем. Да я один справлюсь, чего ты? Заупрямился Пашка. Не спорь. У тебя там важное что-то? Документы, телефон? Да нет там ничего, документы я всегда в кармане ношу и кошелек с телефоном. Там так, мелочи всякие. Это хорошо. Все равно давай иди ищи здесь, а я Жорику отзвонюсь. Жорик в машине ничего не находил. Более того, он вроде вспомнил, что сегодня туда Пашка ехал с сумкой, а уже обратно без. Так что оставался один вариант – прогуляться к месту нашей рыбалки. Места безлюдные, навряд ли ее кто там обнаружил в воскресенье вечером. Да и люди вокруг такие живут, что по мелочам тырить не будут. Вот совсем недавно замглавы района потерял айфон, так ему на следующий день позвонили и вернули. Правда, когда начальник полиции свой верту в магазине забыл, пришлось ему самому искать через сотового оператора и пилинг. Вернул только через дня 3 в соседней области, нашедшие пришлыми оказались. Местных обычаев не знали, за что и поплатились. Но сейчас вроде не сезон, гастарбайтеры уже разъехались. Так что я пошел к гаражу за квадроциклом, а Павел решил ворота открыть. Я отвернулся буквально на секунду, чтобы пропустить момент, когда он, зачем-то обходя кусты смородины со стороны забора, провалился ногой в какую-то ямку. И как он только ее нашел, единственный, наверное, на весь участок. 150 килограммов, когда падают на землю, вполне могут сами нанести себе тяжелые телесные. А если им еще поможет сучковатое бревнышко, непонятно почему не пошедшее в костер. Короче, ногу Пашка повредил и руку разодрал знатно, так что пока я помогал ему подняться, сам кровью заляпался. Потом охующая мать пыталась ему помочь, но практикующий травматолог сам справился. Диагностировал у себя отсутствие переломов и наличие сильного растяжения, небольшую потерю крови, обработал и заклеил с каким-то спреем рану, благо разодранная рука была левая, и сообщил, что все так же готов ехать за потерянным имуществом. «Ну уж нет», — заявил я ему. «Сиди и лечись, врач хренов, кошмар ходячий». Пашка надулся, но остался. Тем более, что мать такой крик подняла, что он просто обязан был остаться, чтобы ее успокоить и заодно не дать позвонить тете Свете, которая примчалась бы спасать кровиночку с другого края земли. А я скинул заляпанную кровью куртку, натянул чистую толстовку, ночи уже были прохладные, градусов 10, засунул в карман травмат на всякий случай и, заведя квадроцикл, направился к реке. 2 километра по лесной, обкатанной машинами грунтовки, это не больше 5 минут. В начале октября темнеет рано, и ночь, как назло, выдалась безлунной, с облаками, но мощная фара на квадрике била далеко, так что задавить какое-нибудь глупое животное, решившее прогуляться, я почти не опасался. А так-то тут и лоси, и кабаны водились, но к машинам попривыкли и наперерез практически не выскакивали. Я мчался со скоростью 30 км/ч по грунтовке, ярко освещая дорогу дальним светом и включив магнитолу. Один знакомый говорил, что это помогает отпугнуть животных, так что подстраховаться не мешало, да еще и подпевал громким, неиспорченным уроками вокала голосом старой шведской группе. От такой какофонии, думаю, все окрестные звери должны были решить покинуть негостеприимные места навсегда и уж как минимум не мешать сумасшедшему наезднику рассекать по сумеречному лесу. Притормозил возле поляны, на которой мы еще днем сидели, как бы не раздавить эту сумку, достал мощный туристический фонарь и принялся обшаривать все кругом. Сумку я нашел минут через 5. Пашка повесил ее на дерево на высоте чуть выше 2 метров, да еще ручку закрутил, так что она и днем была бы малозаметна, а уж ночью я, можно сказать, случайно на нее наткнулся. Вот кабан здоровый, ему-то достать ее и особо не напрягаясь, а я попрыгал вокруг, пока ремень распутывал. Посмотрел, молния закрыта, внутри вроде тоже что-то есть. Отзвонился Пашке, доложился, спросил, надо ли проверить, все ли на месте. Но тот, обрадовавшийся нашедшейся пропаже, сказал, что, мол, что там беспокоиться, если что и украли, уже не вернуть. Но я все равно повесил сумку на сучок пониже и поводил фонарем вокруг, мало ли что выпало. Странно, я отвел луч фонаря от сумки, но она продолжала светиться изнутри. Материал был достаточно плотным, но все равно свет пробивался через него и особенно через швы. Телефон Пашка вроде не забыл, только что с ним разговаривали. Интересно, что там? Наверное, какая-нибудь китайская фигня, которая светится в темноте, заказывал такие фигурки на Али. Надо было бы, конечно, позвонить и спросить разрешение пошарить по чужим вещам, но разве же это чужие? Мы с ним с детства ближе, чем родные братья, так что не обидит, сам не любопытно. Залез в сумку и руку сразу отдернул. Внутри было что-то очень и очень теплое, почти горячее, явно не фигурка, а вполне возможно, что какой-то неисправный китайский девайс. Вот молодец, что полез, так ведь и сгореть можно. Нашарил этот пожароопасный предмет, достал. В руках я держал голубоватый кристалл, светивший с одной стороны пронзительно ярким голубым же светом. Другая сторона при этом оставалась совершенно темной, такое впечатление, что его сделали из 2 разных частей. Кристалл был не идеальным, ровных граней практически не было. Похож на обычный, выломанный откуда-то кусок кварца. Я раньше находил подобные, и даже обнаружив в одном из них несколько золотистых песчинок, пытался изобразить из себя золотодобытчика. Безуспешно. Как потом выяснилось, это был пирит. Но те куски кварца совершенно точно не светились. Несколько до сих пор валялись у меня в гараже и в темноте никак себя не проявляли. Значит, вкрапление фосфора. Хотя нет, от фосфора кварц не нагревается, тут что-то другое. Я поворачивал кристаллы так и эдак, держа за холодный темный край. Словил световой поток глазами и отмаргивался от остаточного свечения на сетчатке. Надо же, где-то я эту вещицу видел у Пашки, вот только откуда она у него, никак не вспомню. Но точно этот камень у них дом валялся или такой же. Еще тетя Света говорила, что это дядя Толя из какой-то командировки в Африку привез. Хотя тот и утверждал, что это все враки, и просто нашел камень рядом с домом и подобрал, потому что он красивый. Попытался положить булыган на место, но не получилось, он словно прилип к коже. Неужто в каком-то клее умудрился испачкаться? Я потряс рукой. Кристалл тут же ощутимо нагрелся даже темной стороной, уже сжег кожу ладони. Градусов 55, не меньше, держать его было почти невозможно. Попытался перехватить в другую руку, зажав край толстовки, кварц не отлипал. Жгло все сильнее. Я старался стряхнуть камень на землю, отлепить другой рукой. Даже ногами пробовал зажать. Все бестолку. Боль стала сильной до крика, как при сильном ожоге. Хорошо, хоть и рядом речка. Я бросился к ней, надеясь охладить руку с камнем водой. Споткнулся, хорошо приложился головой об землю и потерял сознание. Глава 2. Я всегда просыпаюсь сразу. Не ворочаюсь в полудреме, не продлеваю сладкий утренний сон еще на несколько минут, полчасика, час. Открыл глаза, потянулся, сел на кровати, встал с нужной ноги, а они мне обе нужны и бодрые, в хорошем настроении. Сны почти никогда не помню, если бы не наука, утверждающая, что без снов никак нельзя, был бы уверен, что и не снятся они мне почти. Но иногда, очень редко, бывают красивые такие цветные сны и обязательно с каким-нибудь увлекательным сюжетом. И тогда я несколько минут лежу с закрытыми глазами, можно сказать, досыпаю. Это такое приятное состояние, когда осознаешь, что уже не спишь, а сон еще никуда не ушел, и можно в нем вполне осознанно сделать что-то героическое или просто приятное. Я не слишком верю в осознанные сновидения. Каждый сходит с ума по-своему, но вот это ощущение полусна на стыке сознания и небытия – классное. Последний сон определенно был не то чтобы необычным поначалу, но очень натуралистичным. Будто бы я поперся зачем-то на берег реки на квадроцикле в ночь искать Пашкину сумку, которую он потерял. Совершенно стандартная ситуация. Какой раз мне Пашку выручать приходится. А потом, когда я эту сумку нашел, в ней оказался пылающий огненный элементаль, который проник ко мне под кожу, чтобы захватить зачем-то мое тело, безо всяких предварительных условий и предложений всемогущества, или что еще там они обычно втюхивают. Но вот хрен у него что получилось. Я потянулся и представил себе, как подчинил могучую стихию. Вобрал ее в себя, и теплое чувство покоя прямо-таки разлилось по телу, как в те далекие времена, когда я с подачи одной тяжелой на голову знакомой баловался аутотренингом. Люблю тепло, но не жару, сон прямо в руку, надо будет махнуть на Майорку, как раз к этому времени основная масса туристов уже схлынула. Воздух еще держится в своих 25-27 градусов, хотя почти сравнялся температурой с морем. Белый песочек Пальмиры еще прогревает, но уже не обжигает. Вечером прохладно, можно гулять по набережной, посидеть в кафе, заказать паэлью или какие-нибудь морепродукты. Белое вино или бутылочку Бенеграу. Можно взять с собой Таню или Катю, или Таню. Да, определенно, к тому же у нее есть шенген, а с Катей мы капитально рассорились. Пойду позвоню ей. Для этого надо встать. Что же творится, встать-то я не могу. Что-то удерживало мои руки, ноги и голову, позволяя шевелиться, но не более. И глаза были завязаны, хотя нет, я поморгал, не было ощущения повязки, скорее всего, вокруг было темно. Абсолютная такая темнота, которой не бывает в наших квартирах, где через щели в жалюзи или шторах обязательно пробивается свет солнца или фонаря, или соседской машины со сработавшей сигнализацией. Такая темнота пугает, нет ориентиров, на которых сознание строит пространство. И вообще неуютно физически. Лежал я на чем-то жестком, возможно, даже на камне. Я поводил ладонью, насколько мог, по гладкой поверхности. Постучал подушечками пальцев. Определенно камень. Судя по трещинкам и идеальной полировке, может быть, даже мрамор. Это куда же меня занесло? На кладбище, в склеп? И почему я не могу встать? Самым разумным объяснением было бы то, что я сплю и в то же время не сплю. Бывает такое состояние, когда мозг почти проснулся, но еще не получил контроль над телом. И человек не может даже глаза открыть, пытается, понимает, что уже не спит, но никак не получается. Кажется, это называется диссоциативный ступор, хотя вроде при нем рукой не подвигаешь. Но я точно не спал. Дотянувшись до ноги, что есть силы, ущипнул себя за бедро и хорошенько прочувствовал бодрствование. Постарался освободиться, но безуспешно. Такое ощущение, что мое тело прилипло к камню, причем протянул его прямо через одежду, как магнитом. Можно было чуть раскачиваться из стороны в сторону, шевелить ступнями, кистями, но и только. Затылок удерживался подобно магниту на холодильнике. Можно без затруднений сдвинуть в сторону, но чтобы отлепить, необходимо некоторые усилия, на которые меня как раз не хватало. Я прокашлялся. Обезвоженное горло соднило и попытался позвать на помощь. Глупый поступок, мне это было понятно заранее, зачастую как раз попытка позвать кого-то приводит не помощь, а совсем даже наоборот. Тем более в такой темноте и на совершенно незнакомой мне поверхности. Но я попытался. «Эй, кто там где-нибудь?» Просипел я чуть громче, чем шепотом. Прокашлялся еще раз, потом пошел на второй заход. «Эй, люди, пить!» Никто не откликнулся. К тому же к жажде примешивалось совсем другое, противоположное чувство, которое скорее требовало свободы движений, а не просто чьего-то присутствия. Я дернулся еще пару раз, проверяя, насколько свободно я могу скользить по каменной поверхности. С трудом, но получалось двинуться на пару сантиметров, но без упора или внешнего воздействия дальше дело не шло. Я поводил руками. Они как раз более-менее двигались по плоскости, пытаясь нащупать край своего ложа, чтобы было за что схватиться, но, судя по всему, либо ширина его была больше 2 метров, либо я вообще лежал на полу, и тогда скатываться мне было некуда. Так я побарахтался минут 10, наверное, прежде чем до меня дошло, что вокруг стало немного светлее. Не полумрак еще, но и не темнота, выколи глаз. Можно было, если напрячь глаза, разглядеть очертания предметов неподалеку. Я действительно лежал на неком возвышении, судя по его границе, которая была сантиметров 15 от правой руки. Я не достал до края буквально чуть-чуть. Белая поверхность обрывалась в темноту, за которой угадывались какие-то предметы интерьера. Возможно, тумбочка, возможно, загадал я мини-холодильник с холодным пивом или на худой конец минералкой. Да даже если в нем будет просто лед, и то я бы с огромным наслаждением сейчас рассосал бы кусочек. С другой стороны от меня была, судя по всему, стена, где-то в метре от руки, точно не сказать, темнота сильно искажает расстояние. Но даже если я как-то доползу до нее и упрусь ногами, сильно мне это при моем среднем росте не поможет. Некоторое время я снова двигался, пытаясь понять, где сила трения мне поможет приблизиться к цели, а где, наоборот, помешает. Гладкая толстовка скользила по поверхности немного легче края подошвы кроссовок, хотя и не слишком, поверхность была гладкой, очень гладкой. И все мои дрыгания все равно оставляли какое-то расстояние между мной и точкой, за которую можно зацепиться хотя бы одним пальцем. Да, надо рискнуть. Я оставил попытки дотянуться до края лежанки и попытался развернуться на 90 градусов ногами к стене. Если оттолкнуться посильнее, то можно сместиться к краю. Тем более, что центр вращения был где-то в районе лопаток, и, возможно, ногами до стенки я дотянусь. Перебирая подошвами по 2-3 сантиметра, потянул ноги к стене, как мог, потянулся пальцами и, ура, уперся в стенку. Теперь толчок. Я кубарем слетел с ложа и грохнулся теперь же точно на пол с высоты примерно метр, основательно разбив себе плечо, вывихнув, надеюсь, кисть и расквасив верхнюю губу. Рот немедленно наполнился слюной со вкусом крови. Ощупал зубы языком, вроде бы все целы, даже не шатаются. Мыча от боли, сел, держа больную руку на весу, и назвал себя идиотом. В другую сторону надо было вертеться, спустил бы сначала ноги, спокойно бы слез. На полу было так же неудобно и жестко, как на лежанке, но, по крайней мере, никто меня в движениях не ограничивал. Поэтому я попытался встать. Ухватился за край возвышения, к которому рука сразу прилипла. Подтянул себя с кряхтением сначала на колени, а потом и на ноги поднялся. Огляделся вокруг. За то время, пока я занимался всякой акробатикой, посветлело еще больше. Комната, в которой я непонятно как очутился, была размером примерно 6x6, без окон и дверей. То ложе, на котором я очнулся, тянулось во всю стену, то есть я оказался практически в углу. В ширину оно было действительно больше 2 метра и занимало почти половину комнаты. Гипотетический холодильник, в который я как раз и влетел верхней челюстью, представлял собой монолитный куб с метровым ребром, без каких-то дверец, технологических отверстий, кранов пивопровода. В общем, совершенно нефункциональный, на мой взгляд, предмет. Напротив меня, у другой стены, стоял точно такой же куб. Я поводил рукой по граням, еще раз проверяю, не упустил ли чего. Но нет, бесполезность для меня этого предмета подтвердилась. Вспомнил про смартфон. Ну вот хорошо, упал, через экран шла трещина, подсветка включилась, но и только, изображения на экране не было вообще. Это я хорошо сходил, на 30-ку. Нащупал в кармане травмат, достал, проверил, стоит на предохранителе. Ну, это теперь лишнее, когда падал, да, мог выстрелить, так что можно снять, пусть будет готов, живым я им не дамся. Еще бы знать, кому это им, и поскорее сдаться в плен, а то жрать охота, ну и в туалет не мешало бы сходить. Свет падал откуда-то сверху по центру, из-за этого высоту потолка было сложно определить. Стык его со стеной терялся во мраке, но навскидку расстояние от пола до потолка было не меньше 4-5 метров. Сама комната была оформлена в минималистическом стиле. Белый лежак толщиной сантиметров 15, выступающий из стены, и белые же монолитные тумбочки при абсолютно черных других поверхностях. Смотрелось стильно и немного зловеще. Я представил пятна крови на белой поверхности, поежился, потом пригляделся и увидел такое пятно на тумбочке. Потрогал губу, запекшаяся кровь под носом показала, что одной губой дело не обошлось. Ну да ладно, носовое кровотечение, тем более уже остановившись, это не та проблема, которая сейчас для меня является основной. Походил по комнате, измерив ее шагами. Да, практически 4x6 размер пола, ну и лежанка еще. Поводил руками по стенам, вдруг обнаружится какой-нибудь стык или потайной лаз или выступ, на который надо нажать, чтобы все это появилось. Но нет, никаких выходов для обитателей комнаты предусмотрено не было, или их надо было тщательнее искать. Попытался отодвинуть сначала одну тумбочку, потом вторую, но они даже не пошевелились, судя по всему, были монолитными. А куб мрамора я бы и в лучшие времена, и ни один не сдвинул бы. Залез под лежанку, пошарил руками там. В фильмах потайные ходы делали под кроватями, чтобы в случае чего, ну там муж пришел не вовремя или в других подобных ситуациях, они были бы, так сказать, под рукой. Не прокатило. Идеально гладкая поверхность лежанки, шершавые стены и пол не содержали никаких намеков на какие-то пути выхода наружу. «Замуровали, демоны!» — продекламировал я фразу из известной советской комедии. Прислушался. Крикнул. Что интересно, при такой высоте потолка совершенно не было эха, звук словно поглощался поверхностями. Каменные стены должны были резонировать, но этого не происходило. Поорав минут пять и так и не добившись эха, я обзавелся только еще большей сухостью в горле, зато немного заглушил другую потребность. Хотя куда там заглушил, еще полчаса и я взорвусь. Гадить в комнате мне не позволяло воспитание, но еще немного я плюну на него слюной и где-нибудь в углу внесу цветовое разнообразие в это черно-белое кино. Ну а что делать, стучать ногами руками по стене? Подолбите по бетонной стене кроссовками, а потом еще кулаками. Ну и лбом обязательно. Нафига голова, если мозга нет? Может, услышит кто. Поэтому я просто ходил от стены к стене. 7 шагов в одну сторону, 7 в другую, иногда подпрыгивая, заодно размялся немного. Тем более, что комнату я уже осмотрел. Освещение, замерев на одной интенсивности свечения, дальше увеличиваться не собиралось. Значит, оставалось только ждать. И когда на противоположной лежанке стене вдруг появился светящийся прямоугольник, и этот сегмент просто исчез, обнаружив за собой каких-то людей, я просто помахал им рукой. В коридоре, куда, видимо, выходило это вновь образовавшееся отверстие, было значительно светлее, и мой жест остался практически незамеченным. Первым в комнату влетел явно знакомый мне человек, причем по моему мироощущению с того света. Он сжал меня в объятиях, словно дорогого и горячо любимого родственника, прижался щекой к моей щеке и радостно закричал. «Пашка, сынок!» «Привет, дядь Толь. Это я, Марк. А где тут у вас туалет?»